Джек заснул. Ему приснилась Ингрид. Он увидел ее охваченные пламенем ребра и пульсирующие на груди сердце. Он снова наклеивал ей на грудь пластырь и ощущал пальцами биение татуированного сердца. Оно оказалось очень горячее и обожгло его сквозь марлю. Они шли по покрытому коврами коридору, тому самому, где раньше походкой взрослой женщины прошла, повернувшись к Джеку спиной, Ингрид Му, и мальчишка думал, что поиски его папы — это тоже сон, только он не кончается. Однажды днем или ночью они войдут в ресторан, популярное место под названием «Сальве», куда частенько заглядывают финские матросы, и там они встретят официантку, с которой уже пообщался Уильям Бернс. И она скажет им то же, что сказала ему. То есть, где можно сделать татуировку? Но когда они туда попадут, Уильяма там уже не будет. К тому времени он покинет это место, украсив свою кожу еще одним нотным станом. Мама сказала Джеку, что к тому времени его папа успеет соблазнить очередную женщину или девушку, с которой, конечно, познакомится в церкви, и что ни один член паствы пальцем не пошевелит, чтобы помочь Джеку и маме найти папу. Уильям снова исчезнет, как исчезают все человеческие звуки, голоса или песни, или когда пространство собора заполняет великая органная музыка, как исчезает все, даже смех, даже боль, даже тоска, которой порой предавалась по ночам мама, думая, что Джек спит и не видит ее. «До свидания, Осло», — прошептал в коридоре Джек, в том самом коридоре, по которому, думал он, прошла Ингрид Му, с целым сердцем, а вовсе не с разорванным пополам. Мама наклонилась и поцеловала его в затылок. «Здравствуй, Хельсинки», — прошептала она ему на ухо. Джек снова потянулся за ее рукой. Он знал, как это делается, как ему найти мамину руку. Как он выяснит потом, в те дни он, правду сказать, больше ничего и не знал. Глава 5. Фиаско Финляндии. Для начала им пришлось вернуться в Стокгольм, тем же путем, что они плыли в Норвегию, и только оттуда отбыть в Хельсинки на ночном пароме через Финский залив. Было так холодно, что соленая водяная пыль замерзала на лице у Джека, даже если он выходил на палубу всего на минуту-другую. Низкая температура, однако, не мешала кое-каким бесстрашным финнам и шведам весело гудеть и горланить песни на ледяном воздухе до самой полуночи. Алиса заметила, что некоторые из них еще и блевали, самые удачливые, с подветренной стороны. Наутро Джек заметил, как выглядят менее удачливые, те, кто выбрал для облегчения желудка на ветреную сторону. Весельчаки, по большей части молодые люди, рассказывали Алисе, что лучший хельсинский отель для татуировщика — отель Торни, знаменитый своим так называемым американским баром, куда любит ходить золотая молодежь. Один из Алисиных пьяных собеседников, то ли финн, то ли швед, добавил, что в этот бар ходят для того, чтобы заниматься с бравыми девчонками. Такие-то девчонки и нужны были дочурке Алисе. Она решила, что «бравый» в данном случае означает такой, кто не прочь сделать татуировку, а еще что мальчишки, искавшие знакомство с такими девчонками, ничуть не менее бравые в этом отношении. Отель Торни видывал лучшие времена. Старинный лифт с металлической решеткой временно не работал, так что Алисе с Джеком выпал отличный шанс хорошенько изучить лестничную клетку. Их поселили на четвертом этаже. По ступенькам они поднимались держать за руки. В номере не было ни ванны, ни туалета, только раковина, но им намекнули, что пить воду из-под крана не рекомендуется. Из окон открывался вид на среднюю школу. Джек завел привычку садиться на подоконник и жадно смотрел на школьников. Кажется, у тех, кто ходит в школу, много друзей. Туалет с ванной Джеку и маме приходилось делить с другими постояльцами, и располагался он в коридоре на порядочном расстоянии от их номера. Номеров в отеле были сотни. Однажды мальчику стало скучно, и он заставил маму сосчитать их вместе с ним. Оказалось, что туалеты с ванной имелись только в половине, и все же Алиса не ошиблась, выбрав Торни. С самого первого дня поток клиентов не иссякал, в американском баре от них не было отбоя. Тамошние девчонки красотой, прямо сказать, не отличались, а как выяснить, бравые они или нет, Джек не знал. Но страха перед татуировками не испытывали, а их мальчишки и того меньше. Один только тут имелся недостаток. Когда татуируешь пьяных, много крови. В Хельсинки, как заметил Джек, маме требовалось куда больше бумажных полотенец, чем обычно. За неделю Алиса заработала больше, чем за все рождественские праздники у Татуоля. Джек частенько засыпал под звуки татуировочной машины, Вот и опять, — думал он, — им приходится спать на иголках. Нашли они и ресторан «Сальве». Джек с мамой последовали совету чересчур настойчивой официантки и взяли пашированного гольца, а не обычную жареную мелкую белую рыбу или судака, и на главное блюдо из вежливости оленей язык, отказываться от которого они уже устали. Джек очень удивился. Язык оказался вовсе не резиновый и очень вкусный. А на десерт, конечно, морожку, темно-золотистую, немного кисловатую, а с ней мороженое. Контраст был весьма изысканный. Мама дождалась, пока Джек доест мороженое, и только тогда спросила официантку, где можно сделать татуировку. Ответ ее несколько огорошил. «Говорят, есть какая-то женщина в отеле Торни», — начала официантка. «Она вроде там постоялица, иностранка. Красавица, говорят, только очень печальная». «Печальная?» — спросила Алиса. Казалось, она удивлена. Джек не смел поднять глаза на маму. Даже он знал, что она печальная. «Ну, так говорят», — ответила официантка. «У нее еще маленький мальчик. Вот вроде тебя», — добавила она, кивнув Джеку. «Вот как», — сказала Алиса. «Она находит клиентов в американском баре, но татуирует у себя в номере, когда мальчик уже спит». «Как любопытно», — перебила ее Алиса. «Но я ищу не ее, а другого татуировщика. Может быть, у вас тут и мужчины этим занимаются?» «Ну, у нас тут есть, конечно, сами Сало. Но женщина из отеля Торни куда лучше». «Вот он-то мне и нужен. Не расскажете мне про него?» — попросила Алиса. Официантка, невысокая, плотно сбитая женщина в одежде на пару размеров меньше, чем следовало, тяжело вздохнула. Казалось, у нее болят ноги. Каждый шаг вызывал на ее лице гримасу, и дрожат руки. Меж тем на вид она была Алисина ровесница. Под фартуком у нее висело полотенце, им она и принялась вытирать стол в ответ на Алисин вопрос. —